Я же тебе говорил, Ефимцева, при первом случае... Я этого первого случая вон сколько жду. Валерка у меня уж и в кабинке трясся все лето. И к старухе я его водила, да та померла. Все. Теперь пусть у вас в кабинете посидит. Может, этот первый случай-то побыстрей наступит. Мама! Ничего, ничего, сынок. Этот дядя хороший. Он с тобой поиграет. А я в обед загляну. Вот ситуация, понимаешь? Ну, что тут делать? Как тебя зовут? Валерик. Ага. Так вот что, Валерий, посиди на диване и погляди вот эту книжку. Здесь машины всякие, моторы. Посиди. Константин Семенович, я вижу, что ситуация довольно драматическая, но статья-то все равно нужно. Попробую вечерком. Я завтра утром зайду. Хорошо. До свидания. Счастливо. Валерк, счастливо. До свидания. Допуска 67 дней. Да, Авдеевка. Да, да, редакция. Москва? Давайте. Алло, здравствуй, Кать. Нет, честно говоря, нет. Конечно, рад. Ты меня? С чем? Трогательно, но ты ошиблась ровно на 10 дней. Да нет, нет, ну что ты, я совсем не укоряю, наоборот, я не ожидал, что ты вспомнишь. Конечно, хотел бы, но не верю. Докажешь? Посмотрим. Адрес: проспект Первых Добровольцев, дом 5, квартира 14. До свидания. Взгляни на небо, там наши звезды, похожие на лебедь. Романтика для несовершеннолетних. До свидания. Еще есть время. Не люблю вокзалы. Прошу тебя еще раз, подумай. Сибирь не для меня. Всего год, два. Ты мог отказаться от многотиражки. Журналист как солдат. Я не гожусь в солдатки. Осенью выхожу замуж. Ты же говорила. Считай, что прошло. Не верю. Как знаешь. Тебе пора в вагон. Катя! Прощай. Слушаю. Да, редакция. Здравствуйте, Георгий Миронович. Я писал. А по-моему, наше общественное питание ни к черту. Нет, о поселковой столовой я не говорю. Правильно, правильно, но обслуживание бригад... Ну, Георгий Миронович, на весь шлаковый один буфет. Да нисколько я не преувеличиваю, наоборот, я могу привести вам фактов в 5 раз больше. Хорошо. Опишу все в докладной. Оставит Колесникову? Вот это здорово! Сейчас же скажу. Спасибо огромное. Девушка, западную автобазу. Директора. Здравствуйте, Константин Семенович. Сейчас звонил Банников. Он разговаривал в Тресте. Да нет, не сказал, наверное, с Карцевым. Самосвалы передадут вам. Ну, мне-то за что? И еще одна новость. Передайте Марине Ефимцевой, что завтра она может отвезти сынишку в детский сад номер 4. Да. Да. Всего доброго. Нестеров. Новосибирск? Да, написал. Сегодня высылаю. Как называется репортаж? Считанные дни. Да-да, считанные дни.